Артюхов Виталий не питал иллюзий по поводу своей персоны и будущей жизни. Если с мужской силой было все в порядке, то в остальном он считал себя инвалидом. Он качал руки до седьмого пота и благодаря своим усилиям даже стал паралимпийским чемпионом. Виташа, так называла его жена, сумел организовать свой быт таким образом, чтобы стать независимым от кого бы то ни было. Катастрофа произошла, когда они преследовали преступников. Автомобиль на бешеной скорости развернула и вынесла на полосу встречного движения. В этот момент в них врезался грузовик. Товарищ и коллега Артюхова погиб на месте, а его тело долго собирали по кусочкам. Собрали все. Только из-за позвоночника ноги отказывались ходить. Он перенес несколько операций и надеялся на чудо. Однако в его случае чуда не произошло. Врачи, разведя беспомощно руками, отправили пациента домой. Он просто взвыл от бессилия и одиночества. Рука потянулась к бутылке. Самое интересное, что соратников по этому делу нашлось хоть отбавляй, лишь бы денежки шуршали. И ведь не приклеился к нему какой-нибудь филателист или нумизмат, на крайний случай флорист. Не заинтересовал замечательным хобби. А вот Витька из соседнего подъезда ходил к нему как на работу. Жена Алевтина бороться с пагубным пристрастием суженого даже не собиралась, просто собрала манатки и была такова. В минуты трезвости, когда в сердце и голове гулял жгучий стыд, Виталий оправдывал жену. Ну кто согласится губить свою жизнь рядом с инвалидом, да еще и с алкоголиком? Но в глубине души он знал точно, что на ее месте он никогда бы так не поступил. Ему начислили пенсию по инвалидности. Когда Артюхов узнал сколько, то сначала долго смеялся, а потом горько заплакал. Государство оценило его геройство в прожиточный минимум. Его навещали товарищи по службе, сначала часто, потом все реже и реже. Приезжала мать из Астрахани, хотела забрать с собой, но Артюхов отказался категорически. Мало того, что отец еле двигается после инсульта, тут еще и он на коляске. Слишком много немощных для одной пожилой женщины. А вот Семенов отказываться от племянника не собирался. Он оббивал пороги инстанций и судов, доказывая и показывая, при каких обстоятельствах родственник, коллега и друг стал инвалидом. Через какое-то время Виталий начал получать пособие в несколько раз выше прежних выплат. Николай Ильич Колян, младший брат матери, возрастом не особенно отличался от Виталия. Это в школе ученик пятого класса воспринимает десятиклассника, у которого начинают расти усы и грубеть голос, как дылду великовозрастную. А когда тебе 38, а родственнику 43, разницы почти никто не замечает. Семенов какое-то время терпеливо наблюдал, как близкий родственник, друг и коллега катится кубарем вниз. Сам страдал, что ничем не в силах помочь. Колян приходил два раза в неделю, приносил продукты, выносил мусор с пустыми бутылками, надевал фартук и готовил еду. И ни разу, ни в действиях, ни в словах, ни мимолетных жестах Семенов не показал укор, презрения или жалость. Странным образом забулдыга Витька в эти часы не появлялся, словно чувствовал угрозу. Но однажды встреча состоялась. Николай Ильич должен был уехать в командировку. Сам точно не знал, насколько, поэтому решил навестить племянника раньше, принести еду и прибрать жилище. Гулянку он застал в самом разгаре. Галдеж услышал, как только вошел в подъезд. Собутыльники с упоением слушали песни Игоря Талькова и в то же время пытались перекричать исполнителя, рассусоливая свои пьяные базары. Кроме Витьки за столом устроились еще два ханурика. Компания курила, говорила, выпивала и так была увлечена этими занятиями, что не сразу заметила гостя. Семенов быстро оценил обстановку и заглушил музыку. Пьянчушки взялись урезонивать непрошенного гостя. И только хозяин квартиры, опустив глаза и сцепив руки, молчал. «Даю 3 минуты на то, чтобы вы отсюда убрались, иначе за себя не отвечаю». Семенов полез в кобуру за пистолетом. В тот момент он находился в такой ярости, что если бы граждане ослушались, то он, правда, кого-нибудь порешил. Но граждане проявили сознательность, и уже через минуту на столе дымились только бесхозные окурки. «Теперь послушай меня, ты!» Колян перевел тяжелый взгляд на родственника. «Я не собираюсь спокойно наблюдать, как ты гробишь свою жизнь. Ты мужественный, сильный парень, а не тряпка, поэтому справишься со своей немощью быстро. Немощь у тебя в голове, а не в теле. Заставь тело работать, заставь ноги ходить, руки двигаться, а голову соображать. Продуктов я принес на несколько дней. Запру тебя снаружи. Как вернусь из командировки, сразу появлюсь. Если что-то срочное, звони моей жене. Она принесет все, кроме алкоголя. Даже если бабу захочешь. Проституток на трассе, как собак нерезанных. Жену предупрежу. Но не вздумай баловать. Сам знаешь, ее на мякине не проведешь». Такой разговор состоялся в первый и в последний раз. Артюхов приходил в себя тяжело, несколько дней. Душа прыгала и скакала, как на резиночках. Мысли путались. Сон не приходил. Однако, когда Николай Ильич вернулся и увидел товарища, то очень удивился. Тот оказался чисто выбрит, аккуратно одет и пах одеколоном. Семенов по привычке метнулся на кухню, но Виталий его удержал. «Погоди, сам буду тебя угощать. Ты что, приноровился готовить?» «Не сразу, конечно. У меня просьба. Я составил список, что необходимо изменить в квартире. Может, знаешь толковых рукастых ребят? Надо немного переустроить кухню, в коридоре установить турникет и привези мне кое-какие тренажеры». Семенов с радостью выполнил все просьбы друга. Следующим этапом было заинтересовать каким-либо делом, записать его в кружок художественной самодеятельности, во дворец культуры, например, на авиамоделирование или в хор. Там женщин много, мужики на расхват, все среди людей. Пели мальчики в хору, все орут, я ору. Так рассуждал про себя Николай и сам же отметал возможные варианты. Нет, не пойдет. Ну что может бывший полицейский? Только расследовать. Колян разместил в нескольких газетах и в интернете объявления об услугах частного детектива. Вот так они превратились в партнеров. Артюхов – голова, Семенов – ноги. Никто об этой подработке не знал, даже жена. Ненароком болтнет где-нибудь, может покоситься его репутация, как участкового. С этого особых денег не появилось, зато у племянника загорелись глаза, а это куда важнее, чем бумажки в карманах. Сегодня Виталий почти весь день провел за компьютером. Потом сделал несколько звонков, уточнил детали. Он посмотрел на часы. 6 часов. Алиса или в дороге с работы домой, или уже ужинает, или смотрит телевизор. Она отозвалась быстро. «Добрый вечер, Виталий. Вижу ваш номер. Есть какие-нибудь новости? Вам удобно разговаривать? Может, приедете ко мне? Я вас ужином накормлю, а заодно и расскажу, что нашел». «Про ужин хорошая идея. Я сегодня только на кофе с печенюшками». Алиса невесело хихикнула. «И что у нас сегодня подают? Все, что пожелаете. Испанская паэлья, итальянский суп, минестроне, французское крестьянское блюдо, рататуй». «Ничего себе! А есть что-нибудь попроще? В морозилке пельмени и замороженные котлеты. Можно заказать пиццу. Вы что предпочитаете? Ассортимент широкий. Маргарита, неаполитана или капричоза? Мне нравятся Гавайи». «Прекрасно. Заказ принят. Через сколько вас ждать?» «Я на машине. Если не будет пробок, появлюсь через час. Надо еще салон убрать». Ели молча, запивая пиццу красным вином. Алиса первая отодвинула от себя коробку. «Давно не ела с таким аппетитом. Большое спасибо за приглашение». Она подняла бокал. «Ваше здоровье!» «Я тоже рад. Зачастую питаюсь, уставившись в телевизор или компьютер. Иногда даже забываю, что ел». «Где ваша семья?» «Жена ушла. Давно. Детей нет. Повисла неловкая пауза. Вы сказали, что ждете еще одну операцию. Алиса спросила лишь для того, чтобы сменить тему. Вы знаете, в моих рядах завелся партизанский отряд из 10. Как-то утром я словно издалека почувствовал пальцы ног. Сначала сам не поверил. Поднялся на кровати и уставился на них гипнотическим взглядом. И вдруг дернулся большой, следом трепыхнулся мизинец. «Нет», — подумал я, — «такого не может быть. Доктора сделали все, что могли. А это видение, лишь иллюзия, уходящая надежда, что я когда-нибудь встану на ноги, причем не ходить в полном смысле слова, хотя бы встать». Однако на следующее утро видение повторилось. Я, не теряя времени, полетел к доктору, который знает историю болезни. Он хотел и силился поверить в мои слова, но доказательства я предоставить не смог. Партизаны, то есть пальцы, ушли в глухое подполье, но я оказался весьма убедительным. Доктор под натиском доводов согласился проверить анализы и в случае положительных результатов сделать еще одну операцию. «И после», — сказал он, — «я умываю руки, как Понтий Пилат. Пациент либо учится ходить заново, либо навсегда прикован к креслу». «Вы обязательно справитесь», — Маленина улыбнулась. «В вас столько позитивной энергии». «Я тоже на это надеюсь. Даже молиться научился. Каждое утро читаю «Отче наш».» Мужчина тяжело вздохнул. «С вашим делом разберусь и отправлюсь с легким сердцем на больничную койку». «Так что вам удалось узнать?» «Первое проникновение в квартиру произошло именно в тот момент, когда вы ждали этого Владислава в кафе «Белая сирень». «Именно», — кивнула женщина, мысленно вспоминая тот день. «Долго ждали?» «Точно не помню. Кажется, минут 30 или 40. Там еще такие неприветливые официантки. Жучка была в тот день со мной, дремала в машине. Наверное, я бы еще ждала, но в этот момент позвонила Маргарита, бедняжка с пробитой головой. Про это я уже рассказывала. Сколько времени вы добирались от кафе до дома?» «На удивление, я приехала довольно быстро. Еще не наступил час пик». «Еще один вопрос. Если бы он не назначил свидание, вы бы поехали домой раньше или еще находились в салоне?» «Да я вообще забыла про свидание. В кабинете накопилось работы, не переделать после отпуска. Когда вспомнила, нарисовала лицо и поехала». «Я нашел его. Вы сказали, что мужчина улетел раньше вас». Алиса кивнула. «Хочу кое-что объяснить. Туроператоры продают путевку с проживанием, трансфером, перелетом. Крупные туристические компании бронируют с предоплатой места в чартерных рейсах. Например, рейс «Анталия-Москва» – «Пегас-Туристик» – 50 мест, «Библио-Глобус» – 40, «Тест-Тур» – 80 и так далее. В день, который вы назвали, вылетал только один рейс на Москву авиакомпании «Аэрофлот». Из своих источников я получил список пассажиров. Там обнаружил двух Владиславов. Одному 18 лет, и он никак не может быть вашим приятелем. А вот второй – Владислав Синьков. Скорее всего, он и есть. 40 лет, не женат, прописан в Москве, работает реставратором при одной московской галерее. Путевку в Турции приобрел в компании Coral Travel. Проживал в отеле Маринагнум. В день, когда должна была произойти ваша встреча, его срочно вызвали в город Сафоново, что в Смоленской области, для реставрационных работ. Историко-краеведческий музей заказал некоторые работы в храме святого князя Владимира. Точно с данных 100%. Синьков не имеет отношения ко всему, что с вами происходит. Даже как-то легче стало. Жить, подозревая каждого вокруг тебя, это просто ужасно. Только странно, почему не перезвонил, не отменил встречу? Скорее всего, выехал неожиданно, мог забыть или потерять зарядное устройство. Наверное, так и было. Алиса встала из-за стола и потянулась, чтобы собрать коробки из-под пиццы, неловко потянувшись, скривилась лицом. Поломанные ребра напомнили о себе. «Вы извините», — сразу постеснялся спросить. «Откуда взялась ссадина на вашем лице? Вчера ее не было». «Кажется, кто-то хочет меня убить. Вчера автомобиль пытался задавить на бешеной скорости». «Вон оно как!» Виталий задумался на секунду, потом повернулся к женщине, которая стояла спиной и мыла у мойки посуду. «Вам лучше остаться здесь. Так будет безопаснее». «Не волнуйтесь. Приходил слесарь и поменял замки на двери. Их так просто не откроешь». Малинина говорила спокойно и уверенно, перетирая салфеткой бокалы из-под вина. «Проникнуть в квартиру он не может, поэтому пытается напугать меня ночными звонками». «Он что-нибудь говорит?» «Просто молчит и дышит, но от этого еще страшнее. Я отключу телефон. Стеснять вас не буду, даже не уговаривайте. Что подумают соседи, когда я переселюсь сюда с зубной щеткой и чемоданом?» «Это как раз должно вас волновать в последнюю очередь». В голове всплыли образы Витьки и разухабистых собутыльников. После грозного внушения Семенова их как корова языком слезала. Зачем испытывать судьбу? Скорее всего, нашли алкогольное лежбище в другом месте. «Тогда обещайте, что будете звонить при приближении любого опасного, неопознанного объекта». Алиса села напротив, неожиданно встав серьезной. «Мне больше не к кому обратиться. Вы моя надежда и защита». Она махнула рукой и выдавила улыбку. «Во всяком случае, до того времени, когда вырастет мой сын». Артюхов попытался скрыть смущение. Как можно полностью полагаться на неходячего инвалида? Эх, бегали бы ноги! Да он глазу бы с нее не спускал. Под окнами в кустах сидел или лежал ковриком под дверью. Виталий вложил в голос всю возможную уверенность. «Я приложу все усилия, чтобы защитить вас и распутать непонятную историю. Как вы рассказали ранее, уклад жизни очень прост. Работа, клиентки, дом, детский сад, сын, соседка, визиты к матери в деревню, подруга Галина, иногда походы в ресторан и в кино. Вроде ничего необычного, но в последнее время произошло что-то, чему вы не придали значения. Эта мелочь пролетела мимо. Вы ее заметили, но забыли. И вот эта мелочь мне нужна. Что хочет от вас этот человек? Если бы хотел убить, то уж извините за прямоту, сделал бы это давно. Просто хочет напугать. А в салоне кто-нибудь хозяйничал? Нет. Когда закрываемся, то ставим кабинет на сигнализацию. Мне необходимо поговорить с соседкой, которая пострадала от преступника. Это сложно сделать? Я думаю, что смогу устроить встречу. Она в полицию не хотела заявлять на травму, ведь получила ее, сунув нос на чужую территорию. А к вам Риту привезу. Вы помните, в каком месте захоронили собачку? Ох, хороший вопрос. Алиса задумалась. Я так рыдала, что толком не видела ничего. Ямку копала сама, а вот коробку из-под сапог устраивала Маргарита. Она точно помнит место в сквере. А зачем вам? Думаю, что собачка могла цапнуть пришельца или за палец, или за ногу, или за штанину. Преступник разозлился и убил животное. Еще интересно узнать, каким предметом. Вы что, хотите раскопать труп? Мы должны это сделать. Кто будет делать экспертизу? Вы давно не работаете в полиции? Не работаю, безропотно согласился Артюхов. Связи остались.